Да. Ну что, Игорёх, поговорим? Давай. Ну давай. Чё ты, блядь, от неё хочешь, скажи мне, а? Нахуй ты её достаёшь? А? Хули Ну, ты от неё хочешь? Хочу получить то, что она мне должна. А что она тебе должна? Деньги я ей давал долг. Сколько? 2500. 2500. И ты собираешься на неё как-то давить или что? Подожди, это Жека? Лол. А вот теперь рассказывай, о чем там все. Да там, короче, блин, да там подруга должна денег, походу, там. Я ее с нее потребую, она там, походу, ее друг позвонил тебе, чтоб ты выбил, типа, с меня денег по-любому. Нет, не выбил денег, не выбил денег. Ну, слушай. Ну, ровно. Подожди, смотри. Инфу слил, короче, да? Смотри, человек... этой ситуацией обеспокоен. Ты, я как понимаю, тоже этой ситуацией, ну, тебе не очень нравится то, что происходит, правильно? Ты же хочешь получить назад свои деньги. Вот. Мне кажется, что в данном случае я могу выступить в роли мостика между тобой и этим человеком. Понимаешь, да? Mm-hmm. А что, мама твоя испугалась, да? Да? Да, конечно, лоб, блин, как раз только что смотрел пранк. Да, это забавно, я согласен. Слушай, ну, это... Ты ей скажи, что это была шутка, чтобы она по поводу правого сектора не боялась. Это, слушай, ну так а что за фигня? Здесь чувак пишет, что денег она не должна, расписки тебе никто не давал, это теперь ты ей должен за проблемы на работе. А что за проблемы на работе? Можно сказать, понимаешь, тут... А что за проблемы на работе? Какая? У нее? Да. Ну там я достаю ее просто. Я мозги выношу, просто понимаешь, там пишу, звоню все время. Верни деньги. Угроз никаких нет, просто. Чувак, ну а какой смысл? Ты считаешь, что вот так вот трахая мозги, ты можешь добиться результата? Ну я хотя бы, понимаешь, морально возмещусь, и мне просто весело от того, что. Я там угроз никаких не делаю, я просто выношу мозг. Я все время говорю и напоминаю, верни деньги. А почему здесь написано, что ты, значит, 25-летний девственник, который живет с мамой и зарабатывает деньги на покере, выводя деньги через маму? Это весело, да. Ну там, короче, они наговорить все, что угодно он может. Слушай, ну смотри, как нехорошо, да? Как бы, ну, в этой ситуации нужно найти какое-то решение. Как я понимаю, твоя позиция по этому вопросу однозначна. Ты занимал денег, тебе их не отдали, ты хочешь их вернуть. Конечно. Ну, а чем тогда руководствуется парень-то Яна или Яна? Ну, понимаешь, это доминант, он хочет проявить себя там, доминантность свою, чтобы она обратила на него внимание. Она как бы относится к нему как к другу, а он... Это френд-зона, да? Да. Слушай, а нахуй ты ей деньги давал? Ну, я с ней встречался просто. Нормальные отношения, короче, у нас были, блин. Ну, просто она немного такая истеричка, короче, там, это стерва, короче. Мы поссорились, и я говорю, да ты хоть меня, расстались, так хоть деньги верни, блин. Ну, чувак, на какие деньги? Че ты, бля, как школьник, нахуй? Дал бабе денег, а теперь с нее требовать деньги с бабы, по-моему, очень глупая идея. А давать ей еще более глупая, да? Да. Ну, блин, она возвращала раньше. Да, слушай, ну забавно получилось. Ну, что я могу сказать, я не знаю, ну... как бы, я больше не смогу тебе позвонить, просто мне за этот звонок заплатили, ты понимаешь? С целью... 20 баксов, кстати, заплатили. Да. С целью, чтобы ты, значит, вы только в интернете петушишься, а в реале ты целка. Если хочешь встретиться, я сам к тебе подъеду, как будет время, адрес твой есть. Это вот то, что пишет этот человек из френд-зоны. Сука, ты дорад, блядь, Артур, наверное, блядь, он не представлялся, нет? Не представлялся. А телефон у тебя нету? Поставил там или что-то? Не, никаких данных вообще. Сайт он тебе заказ сделал, да? Ну да. Понятно. Ну ладно, хорошо. Запомнил. Я знаю, кто это, я уверен. Угу. Сука, блядь. ладно. Слушай, так все, скоро я никому позвонить не смогу, бля, пиздец нахуй. Это что это такое? Friendly Fire. Ладно, дружище, давай, успехов тебе. Тебе тоже удачи. Ах.